Глава 11. «Итак, сладкая парочка, мозги у вас, судя по всему, на месте. Вы уже увидели дату на фотографии и знаете, что будет дальше. А вот мы тогда не знали. Нам тут, на Оаху, наивно казалось, что война обойдет нас стороной. Конечно, важные шишки наверху были в курсе нарастающего напряжения, и задним числом, когда военные и чиновники вспоминали те события с помпой, становилось ясно. Все знаки были прямо перед нами. Но задним умом, как известно, мы все крепки. Сколько раз в жизни мы думали, вот бы вернуться назад, я бы все сделал по-другому. И нет, Эшли, я сейчас не об этом, не о твоей аварии. Хотя у тебя было немало моментов, когда стоило бы подумать дважды. Например, помнишь, как ты смылась на вечеринку к тому парню постарше, перебралась сидром и чуть не вывалилась из окна? Я не из вредности это вспоминаю, просто говорю прямо. Ты ведь всегда говорила, что любишь во мне эту прямоту. Надеюсь, ты не врала. Потому что к концу этого квеста вам станет понятно, почему я вас так хорошо понимала. Всегда. Вся жизнь складывается из критических моментов. Мы ковыляем через череду опасностей и потом искренне удивляемся, когда нам в конце концов прилетает по башке. Особенно я. Я веду вас через эти главы своей жизни не просто так, от нечего делать. Этот квест — мое признание. Исповедь, если хотите. Простите, что не могу иначе. Вот, может, я и правда та еще трусиха. Но довольно. Мы к этому еще вернемся. А пока добро пожаловать. Разделите со мной Рождество в Пёрл-Харборе, день, который, как нам тогда казалось, станет одним из самых счастливых в жизни. 27 ноября 1941 года. Улыбочку! Джинни расплылась в широкой улыбке, пока Эдди щелкал затвором фотоаппарата, того самого, что принадлежал ее брату Джеку. Сам Джек сновал туда-сюда, как ужаленный. Уже отснял кучу пленки, чтобы по возвращении домой проявить и показать родителям, как они тут жили на острове и с какими потрясающими людьми познакомились. Джинни обернулась к своей компании. Изысканные Эдди и Дагни, серьезный Джо, Билли, Уилл, Пенни и, конечно же, ее обожаемая подруга Лилия. Даже Пэт Беллинджер со своей пышной супругой Мириам влезли в кадр. А потом Эдди махнул рукой, мол, «свободно», и все снова растворились в весёлой толчее у причала. Обычно в Гонолулу дважды в неделю устраивали праздник в честь прибытия лайнеров, но сегодня в воздухе чувствовалось что-то особенное. До декабря оставались считанные дни, и многие семьи уже начали съезжаться, чтобы провести праздники с родными. В порту царила радость, словно воздух был напоен гавайским ромом. Уилл Даут с трудом сдерживал волнение. «Вот этот, как думаешь?» — спросил он у Джинни, подтаскивая ее к продавщице Леи в травяной юбке. «Или этот. Лоис точно возьмет розовый, ей же всего 5. А вот что для Хелен? Красный подойдет? Или синий с желтым? Или, может, белый? Белый ведь как-то поизысканнее, да?» Джинни рассмеялась, глядя, как Уилл мечется перед прилавком с гирляндами. «Здесь ничего изысканного нет, Уилл, но ей все понравится. Она же к тебе едет, а не за цветами». «Но я хочу, чтобы она сразу поняла, как я ее жду, как я скучал». «Ну так и скажи. Она обрадуется куда сильнее, чем этим дешевым цветкам». Уилл покачал головой. «Чёрт меня дернул тебя спрашивать. В тебе же ни капли романтики. Эй, Пенни, как думаешь, какой Ли и Хелен больше понравится?» Пенни радостно подбежала, держа Джека за руку. «Белый. Он нежнее. Не такой... в лоб». «Вот видишь», — сказал Уилл, обернувшись к Джинни. «Пенни понимает». Он взял у продавщицы две гирлянды — розовую и белую, и, прикрыв глаза от солнца, стал всматриваться вдаль. «Как же он еще далеко!» Дженни посмотрела на Лорлайн. До пристани оставалось не больше 50 футов. «Уилл, ты ждал ее полгода. Потерпи еще полчаса». «Но невозможно же!» Дженни закатила глаза. Его радостное возбуждение, похоже, заражало всех вокруг. Джек купил Пенни цветок, вставил ей за ухо и поцеловал с такой нежностью, что у Дженни неприятно кольнуло в груди. Она с завистью посмотрела, как Пенни смотрит на Джека, будто он был сам Зевс, не меньше. «Так вот каково это — любить по-настоящему», — подумала она. «Это слабость». И тут же отдернула себя. «Вот Уилл, например, носится как ошпаренный, лишь бы поскорее обнять жену и дочку. Или Эдди с Дагни все время вместе, как слиплись. Все это казалось ей какой-то самовлюбленной сентиментальностью». «Ты чего рожу скривила?» — спросила Лили, появившись рядом в легком цветочном платье. «Да парочки эти! Улыбаются друг другу, будто не лайнер ждут, а Ноев ковчег!» Лили расхохоталась. «Ну ты и зануда, Джинни! Ты что, совсем никого не хочешь себе найти?» «Найти-то можно, роман — это еще ладно. А вот замуж... Может, небось, захочешь, чтобы я дома сидела, кашеварила, убиралась и всячески его утешала после тяжелого дня? Можешь себе представить что-нибудь более занудное? А вдруг он захочет, чтобы я бросила полеты? Нет уж, на это я точно не подпишусь». «Кажется мне, дорогая Вирджиния Мартин, что любой мужчина, который решится сделать тебе предложение, уже будет знать, что лучше такие идеи даже не предлагать». Дженни задумалась. «Наверное, ты права, дорогуша. А значит, никто мне ничего предлагать не станет. Так что не о чем и говорить. А может, ты встретишь своего человека и будете жить долго и счастливо? Не бывает такого. Увидим. А вот ты, мой романтичный друг», — сказала Дженни, прищурившись. «Ты-то сама, а? Я видела вчера вечером, как один симпатичный офицер приглашал тебя на танец в Кау-Кау. Что собираешься с ним делать?» Лили тут же залилась краской. «Не знаю. Может, еще увидимся. Но пока не хочу ни на что отвлекаться, пока не получу удостоверение инструктора». Дженни восторженно захлопала в ладоши. «Молодец! Так держать, Лили!» Она наклонилась к подруге и заговорщически прошептала. «У тебя выходит куда лучше, чем у Уилла». Бедняга Уилл, храни его Господь, до сих пор боялся летать. За штурвалом вел себя нервно и неуверенно. А чтобы управлять самолетом, нужна твердая рука. Стоит пилоту начать колебаться, и машина тут же откликается. Дженни не раз приходилось брать управление на себя, чтобы спасти ситуацию. Чудом будет, если он все-таки получит свое удостоверение. Лили же щелкала тренировки как орешки. За штурвалом она была спокойна, чувствовала воздушные потоки буквально кожей и обладала врожденным компасом. С таким чувством пространства заблудиться было практически невозможно. В отличие от Уилла, который мог сбиться с курса прямо над Оаху, не понимая, где небо, где океан, а где, черт побери, родная взлетная полоса. Даже если он как-нибудь сдаст экзамены и его допустит к самостоятельным полетам, Дженни все равно сомневалась, сможет ли он вернуться на родной аэродром. «Все у него получится», — сказала Лили добрым голосом. «Жаль только, что не справился с экзаменами. Мог бы полетать с женой». «Не думаю, что он ее впечатлит, хотя...» «Лили Ноэ, ты гений!» «Я?» Лили растерялась, но Дженни уже обняла ее, развернулась и побежала к Уиллу, который, похоже, выбирал мини-юбку из травы для дочери. «Уилл, у меня блестящая идея. Забудь про Лии и их цвета». «Так, внимательно слушаю». «Ты, может, и не можешь подняться в воздух с Хелен, но ничто не мешает тебе привести ее и Лоис посмотреть, как ты летаешь». «Сам? Без помощи?» «Да слушай, если я буду с тобой в кабине, мы сможем сделать пару финтов». «Финты?» Уилл побледнел. «Дженни, какие еще финты? Ты с ума сошла?» «Но ты ведь сам не справишься», — она пожала плечами. а с моей помощью?» Уилл уставился на нее, открыв рот. «И потом, ну откуда Хелен узнает, кто именно управляет самолетом?» «То есть ты предлагаешь мне соврать ей?» «Почему соврать? Просто, ну, слегка приукрасить, сделать вид». «Сделать вид, что я летаю гораздо лучше, чем есть на самом деле?» «Совершенно верно». «Изумительно!» — Уилл рассмеялся, подхватил Джинни в охапку и расцеловал в обе щеки. «Ты права! Идея, что надо!» Где-то за спиной гудел Лурлайн, а Уилл радостно скакал по пирсу, будто корабль одобрял его план. «Ну, наконец-то! Джинни, смотри, вон Хелен и малышка Лойс, видишь?» Джинни хотела было сказать, что она без понятия, как они выглядят, и вряд ли сумеет разглядеть их среди толпы на огромном лайнере, но он так светился счастьем, что она просто не решалась дать волю своему занудству. «Чудесно, Уилл! Еще чуть-чуть, и вы сможете обняться!» Она вернулась к Джеку и остальным, пока огромный корабль медленно причаливал к доку, и матросы швартовали его сброшенными с борта канатами. У поручня уже столпились пассажиры, кидая монетки в море. Позже их выловят ловкие местные мальчишки. А пока над пристанью звенела бодрая мелодия, которую играл королевский гавайский оркестр. Джинни вспомнила, как они с Джеком прибыли сюда всего несколько месяцев назад. И сразу почувствовали, будто это место — их настоящий дом. Ей было немного грустно уезжать домой на Рождество. Впрочем, впереди еще целых 2 недели, и за это время могло случиться что угодно. Для начала у нее было запланировано 5 вечеринок, а значит, пора бы ей уже отправиться за новым платьем. С интересом она наблюдала, как Уилл суетится у трапа, по которому спускалась изящная женщина, ведущая за руку 5-летнюю девочку, широко распахнутыми от удивления глазами. Уилл тут же схватил их обеих в медвежье объятия. «Любит она его, наверное», — сказала Джинни с любопытством, разглядывая сцену. «Только поэтому люди и женятся», — отозвался Джек. «Это тоска. Это желание не расставаться, быть рядом до конца. Оно не проходит ни через год, ни через 2, если, конечно, встретишь правильного человека». Он посмотрел на Пенни, и она прижалась к нему еще крепче. Джинни только недовольно простонала. И вдруг заметила нечто любопытное. «Джек, гляди-ка! К нашему бедняжке Уиллу, похоже, еще гости приехали!» Джек проследил за ее пальцем и увидел, как между Уиллом и Хелен возник статный мужчина в парадной форме, сверкающий до последней пуговицы. «Это же адмирал Киммел!» — удивился Джек. «Он самый. Кажется, приходится Хелен дядей». Хелен поцеловала его в щеку и потянулась погладить его нарядную шляпу, словно ребенок новую игрушку. Он, похоже, ничуть не смутился, галантно предложил ей руку и повел с причала, пока толпа расступалась перед ним, словно Красное море перед Моисеем. Уилл же плелся сзади, безнадежно отстав, хотя, к счастью, дочка семенила рядом. Когда они подошли ближе, Уилл попытался было остановить Хелен, чтобы представить ее друзьям, но дядюшка шел, не сбавляя шаг, и ему ничего не оставалось, кроме как беспомощно пожать плечами. «Завтра в 4 на аэродроме, договорились?» — сказала Джинни, проходя мимо. Он энергично кивнул и поспешил следом за женой. «Джинни, ты чего там задумала?» — спросил Джек, прищурившись. Она лишь многозначительно ухмыльнулась. «Знаешь что, любезный братец, раз тебе так любопытно, приходи и сам увидишь». «Лишь бы ты чего глупого не учудила». «Джек, ну ты чего? Как будто меня не знаешь». «Знаю, поэтому и говорю», — проворчал он. В ответ Джинни только покачала головой и направилась по своим делам. План у нее был, что надо. И завтра они в этом убедятся. «Готов?» «Ну, перед смертью не надышишься, так что давай». Уилл трясся, как осиновый лист, пока они с Джинни выруливали на взлетную полосу в своем маленьком желтом самолете. И все же он собрался с духом и помахал Хелен через окно кабины. В ответ Хелен и Лоис с энтузиазмом замахали ему. Они стояли у ангара вместе с Джеком, Пенни, Лили, Калани и его превосходительством адмиралом Хазбентом Киммелом собственной персоной. Управлять учебно-тренировочным самолетом можно было и из передней, и из задней кабины. Сзади находились основные элементы управления, там обычно сидел инструктор. Но Хелен об этом знать не обязательно. «Хорошо вчера вечер провел? — спросила Джинни, стараясь отвлечь Уилла, пока они готовились ко взлету. «После того, как мы остались втроём, да. Дядюшка Хаби все норовил вытащить нас на ужин, представляешь? Я уже набрал кучу местных вкусностей, но попробуй-ка откажи командующему Пёрл-Харбором. Пришлось влезать в костюм, идти к нему домой. Официанты в накрахмаленных рубашках, все чин по чину. И все это в его пустом доме на Макалапа-Драйв. Огромный особняк и живёт один. Честно говоря, жутковато. Он говорит, жена осталась в Калифорнии, мол, работа не позволяет отвлекаться. Но тараторит об этом без умолку. Я что-то сомневаюсь, что ему так уж комфортно. Хорошо, хоть Лоис с нами. Единственный предлог — уйти пораньше. А то он бы нам всю ночь по ушам ездил». «Не так ты себе представлял первую ночь с женой, да?» «Вообще не так. Ну, то есть...» Уилл замялся, покраснел. Джинни рассмеялась. «Погоди. Сейчас она увидит, как ты трюки на этом самолетике выделываешь. Вы из спальни вообще не вылезете». «Джинни!» «Да ладно тебе. Я, может, и не замужем, но кое-что в жизни понимаю». «Ну что, полетели? Покажем Хелен, за какого красавца она вышла». Уилл посмотрел вперед и нервно сглотнул. «А не глупость ли мы затеяли, а?» «Брось. Она должна думать, что ты здесь командир. Готов? Поехали». Джинни подала акселератор вперед, и самолет взмыл в небо. Утро выдалось ветреным, но ничего критичного. Она нажала на педаль хвостового руля, выровняла курс и повела машину в сторону бухты, чтобы развернуться и пролететь над аэродромом в бреющем полете. У ангара Хелен прикрыла рот ладонью, а Луис с восторгом запрыгала на месте. «Ты только посмотри на них, Уилл! Даже у самого адмирала выражение лица будто гордое!» «Серьезно?» Это было первое слово, которое он смог выдавить, поднявшись в воздух. Он даже рискнул, пусть и на секунду, взглянуть вниз на аэродром. «Да мне хочется его чем-нибудь впечатлить», — признался Уилл. «Хелен его очень уважает, да и не только она, а вся семья. Ну и, само собой, он и здесь очень важный человек». «Вот, Уилл, смотри, сейчас все сделаешь правильно, и в следующем году будешь летать за штурвалом своего бомбардировщика». Уилл вздрогнул. «Только если ты будешь вторым пилотом, кто-то же должен управлять». Джинни засмеялась. «Твои бы слова! Ну что, сделаем бочку?» «Что, Джинни, может, не... о, боже, пожалуйста, не... Джинни! У нас получилось! Ты гляди, у нас правда получилось!» «У тебя получилось, помнишь?» «Помню. Так, что еще у меня получится?» Он, кажется, приободрился, и это подстегнуло и Джинни. Ей редко доводилось исполнять высший пилотаж, в расписании почти не было времени на подобное, и она уже позабыла, как ей нравилось лихачить в воздухе. Пайпер Кап был послушной машиной, как будто жаждал фортелей, и сегодня она могла оторваться по полной. «Ну что, теперь мертвую петлю?» «Мёртвую...» Но Джинни уже направила самолет к земле, а затем, пока Уилл задыхался от ужаса, резко потянула штурвал на себя, и самолет описал идеальную петлю, снова выровнявшись в небе. «Обалдеть!» — крикнул Уилл. «Хочешь сам попробовать?» «Господи, нет! Я ж наверняка что-нибудь напутаю!» «Все будет нормально, ты справишься, смотри! Сначала штурвал вниз, набираешь скорость, потом тянешь на себя, и самолет делает петлю. Управление твое, давай!» «Джинни, да чтоб тебя, я же...» «Приступить к выполнению акробатического элемента! Живо!» — гаркнула она командным голосом. Она наблюдала, как он выполняет ее инструкции, но внезапно самолет закачался от порыва ветра. «Штурвал на себя!» — скомандовала Джинни. «Не могу, мы слишком быстро летим! На себя, Уилл!» Он, похоже, уже не видел ничего, кроме стремительно приближавшейся земли, и Джинни пришлось перехватить управление. Она со всей силы потянула штурвал, и самолет наконец взмыл вверх, вызывая восторженный гул со стороны ангара. «Господи, Джинни, мы же едва их не убили». «Чепуха, мы и рядом не были. Но, готова поспорить, зрелище получилось отменное». Уилл сглотнул. «Ну и славно. Давай уже на посадку». «Что, уже? Да брось. Давай еще немного полетаем. Нарисуем пару восьмерок и вернемся». «Обещаешь?» «Обещаю. Штурвал твой». Уилл с опаской принял управление. Он направился в сторону моря, развернулся уверенно сознанием дела. «Молодец, Уилл. Скоро уже совсем самостоятельно будешь летать». «Только не вверх тормашками». «Не хочешь? Ну давай тогда я тебе маленькую бочку покажу». «Джинни, расслабься, я сама сделаю». Она вновь взяла управление, вывела в небе ленивую восьмерку, затем резко свернула, чтобы выполнить крутой разворот с выходом в штопор. Восторг разливался по всему телу. Там, в небе, кроме нее и самолета, не было никого. Она ощущала, будто жизнь, наконец, у нее под контролем. «Если она когда-нибудь и влюбится, — подумала Джинни, — то чувства, наверное, будут такими же. Необузданная радость, пронизывающая до глубины души». Она бросила взгляд на датчик топлива. «Так, Уилл, пора домой». «Хорошо», — тут же согласился он. «Только один трюк напоследок». «Обязательно? А как же? Какое же аэрошоу без грандиозного финала?» «Ты что задумала?» — спросил он, пока Джинни окидывала взглядом небо. Было чисто, помех не наблюдалось. «Давай-ка сделаем обратную петлю. Все как в мертвой петле, только чуть сложнее». «В смысле сложнее? Смотри! Джинни, Джинни, пожалуйста, только не...» Перегрузка не дала Уиллу договорить. Джинни вывела самолет вверх тормашками, затем резко направила его вниз. Да, такой маневр было сложнее завершить, но с земли это выглядело потрясающе. «Джинни!» Она не слышала. Вся ее сосредоточенность ушла в расчет точки выхода из маневра. «Джинни, там!» Краем глаза она заметила. Второй самолет, снижавшийся на посадку, быстро приближался. Его мотало ветром, как листок на бурной реке. Если она доведет трюк до конца, они столкнутся. У нее сжалось сердце. Единственное решение — резко уйти вперед. Она потянула штурвал на себя и одновременно развернула самолет, ведя его в 20 футах от земли мимо снижающегося борта. Несколько мучительных секунд, и их желтая пташка взмыла в небо, а затем с визгом затормозила перед ангаром. Джинни почувствовала ликование внутри и похлопала по боку кабины. «Умница, девочка», — промурлыкала она. «Умничка». «Получилось!» — кричал Уилл, пока она приводила себя в порядок и осматривала аэродром. Джинни покачала головой. «Этот откуда взялся?» — возмущенно спросила она. «Из-за гор прилетел, пока мы вверх тормашками летали, и садился очень быстро». «Слишком быстро. Сейчас найду и прибью». «Ты так... почти». «Почти не считается», — весело бросила Джинни, разворачивая самолет на посадку. Она заметила, что Уилла все еще трясло, и, надо признать, попрекать его за это язык не повернулся. Их едва не задело, она сама испытывала невероятное облегчение, когда шасси коснулось полосы. Зрители тут же подбежали и обступили самолет. «Уилл! Ах, Уилл, я думала, что потеряла тебя!» — закричала Хелен, бросаясь ему в объятия. «У него все было под контролем», — заявила Джинни с облегчением, рухнув в объятия Джека. «Этот балбес-новичок вообще непонятно откуда взялся». «Мы уже на него нажаловались», — сказал Джек. «Но предупреждаю, он раскудахтался по поводу безмозглых акробатов. Лучше не усугублять. Пусть все само уляжется. Но, конечно...» «Какое мастерство надо, чтобы выбраться из такой передряги?» «Еще бы!» — согласилась Джинни. «Молодец, Уилл!» Джек крепко жал её в объятиях. Джинни прильнула к нему с благодарностью, наблюдая, как суровый адмирал Киммел пожимает Уиллу руку, а Хелен и Лоис смотрят на него, как на героя. «Я ведь просил никаких глупостей», — прошептал Джек. «В какой-то момент я подумал, что все. Я не знаю, как бы я без тебя выжил. И сейчас говорю это абсолютно серьезно. «Прости меня, пожалуйста, Джек», — прошептала она, потянувшись к нему, чтобы поцеловать в знак раскаяния. Но потом вспомнила то чувство, этот прилив энергии, когда она вытащила самолет из смертельного виража, и добавила с озорной улыбкой. «Но знаешь что? Это было просто потрясающе!»